Глава 17, в которой Марта треплет брата Пафнутия. Марта Григуар из Селит медленно шагала по лесу в окрестностях Белой Гривы, раздвигая ветви деревьев рунным посохом. Солнце стояло высоко над верхушками вековых дубов и сосен. Вокруг весело щебетали птицы, лицо ей обдувал приятный теплый ветерок. Женщина расстегнула черный плащ и закинула его длинные полы на плечи, чтобы не мешал ходьбе. Совсем снять с головы капюшон она не решилась. Даже в лесу есть глаза и уши, а разыскные листовки из столицы империи, обещавшие награду за ее голову, достигли даже этой отдаленной провинции. Марта и подумать не могла, что кто-то узнает ее в деревенском трактире, но это произошло. Теперь следовало соблюдать крайнюю осторожность. Конечно, виной всему была Каптильда Гранже, комендантша местного сиротского приюта. Марте Григуар из Селит много раз приходилось слышать об этой вздорной и склочной женщине. Теперь она встретилась с ней лицом к лицу и убедилась, что все слухи оказались верны. Комендантша Каптильда произвела на нее впечатление не просто взбалмошной особы. Похоже, у нее были не все дома. Но ничего. Шагая по лесной тропинке, Марта улыбнулась своим мыслям. Ей в жизни встречались и не такие необычные и забавные личности. Грустно, что ребенок, которого она разыскивала, вырос в окружении таких вот буйных сумасшедших. Интересно, что с ним стало спустя все эти годы? В кого он превратился за 12 лет? В последний раз Марта видела его совсем крошкой. Она уже почти 3 часа искала нужное место. Марта знала, что говорящие коты обитают где-то поблизости, но пока не обнаружила ни малейшего намека на их присутствие. Конечно, хвостатые пройдохи отлично умели прятаться. Может, и сейчас кто-нибудь из кошачьего братства следит за ней, скрываясь в густой траве. Марта Григуар из Селит на всякий случай посмотрела по сторонам. Так и есть. Кое-кто длинный и тонкий, покрытый блестящей черной шерсткой, затаился на ветках осины прямо над ее головой. Из листвы выступали лишь пара остроконечных ушек и черный хвост. «Что же ты затих, мой пушистый друг?» — обратилась к бесшумному лазутчику Марта. «Спускайся сюда. Уж мы найдем о чем поговорить». Кот понял, что его присутствие раскрыто, и, недолго думая, бросился прочь. Он черной стрелой помчался по веткам, перескакивая с одного дерева на другое. Поняв, что он сейчас удерет, и тогда все ее поиски окажутся напрасными, Марта Григуар из Селит вскинула свой посох, слегка подкрутила серебряную рукоятку, чтобы уменьшить мощность заряда, а потом выпустила вдогонку коту извилистую сверкающую молнию. Заряд настиг кота во время очередного прыжка. Изгибающиеся голубые молнии окутали его тельце магической сетью и подвесили в воздухе. Черный кот перепугался до полусмерти и, бешено дергаясь, заорал благим матом. «Не бойся, дружок», — миролюбиво сказала Марта, подтягивая кота поближе. «Я не причиню тебе вреда. Просто хочу расспросить тебя кое о чем». «А я не умею говорить», — воскликнул кот и тут же испуганно заткнул себе пасть обеими лапами. Марта ловко управляла энергией рунного посоха. Кот, плавно переворачиваясь в воздухе, подплыл к ней и остановился в паре метров над землей, удерживаемой магической силой из селитки. «Как тебя зовут?» — спросила Марта. Кот резко замотал головой. «Да ладно тебе!» — рассмеялась женщина. «Я все равно уже обо всем догадалась. Ты ведь точно из братства говорящих котов. Успокойся, я друг. Так назови мне свое имя». «Ерофей!» — пискнул черный кот. «Брат Ерофей», — понимающе кивнула Марта. «А я ищу брата Пафнутия. Меня зовут Марта Григуар из Селит. Он ждет меня». «Так это ты?» — кот с облегчением выдохнул. «Ну и напугала же ты меня, тетенька! Брат Пафнутий давно ждет тебя. Могла бы сразу представиться, вместо того, чтобы устраивать свои исселитские фокусы-покусы». «Я так и хотела поступить. Но ты задал стрекача», — улыбнулась коту Марта. «Я просто погнался за птичкой», — воскликнул брат Ерофей. «Не подумала же ты, что я испугался? Истинным котам страх неведом». «Конечно, конечно. «Я нисколько в этом не сомневаюсь», — согласилась Марта. «Так ты отведешь меня к брату Пафнутию?» «Следуй за мной», — сказал Ерофей, продолжая кувыркаться в воздухе. Марта выключила рунный посох, и кот легко шлепнулся на все четыре лапы. Он тут же встрепенулся, вытянул хвост трубой и с важным видом зашагал в чащу леса. «Только не отставай!» — на ходу бросил он Марте. «А то заблудишься еще, придется потом тебя искать!» Марта Григуар из Селит с улыбкой покачала головой. Не прошло и 10 минут, как брат Ерофей вывел ее на широкую лесную поляну, в центре которой рос большой раскидистый дуб. Брат Пафнутий, предводитель братства говорящих котов, нежился на солнышке, развалившись на старом широком пне. Услышав приближающиеся шаги, он лениво приоткрыл один зеленый глаз. «Кого там нелегкая принесла?» — недовольно поинтересовался кот. Брат Ерофей остановился у самого пня. Марта встала в центре поляны и, прищурившись, взглянула на Пафнутия. Узнав ее, кот сразу вскочил и уважительно поклонился. «Марта Григуар из Селит», — радостно сказал он. «Наконец-то ты добралась до нашего края. Но я ждал тебя еще вчера. Что задержало тебя в дороге?» «Небольшие неприятности с местными жителями», — сдержанно ответила Марта. «Но я тоже рада, что отыскала убежище вашего кошачьего братства». «Мы вообще-то радушные хозяева. Я бы угостил тебя чем-нибудь вкусненьким с дороги», — смущенно произнес брат Пафнутий. «Да только вряд ли ты обрадуешься парочке дохлых мышей». «О, не переживай на этот счет», — с улыбкой сказала Марта. «Я недавно перекусила. Расскажи же мне скорее о ребенке». «А что тут рассказывать? Девочка как девочка», — развел лапами кот Пафнутий. «Две руки, две ноги, одна голова. Ничего особенного. К тому же вы, люди, все на одно лицо. Как ты и просила, мы следили за ней последние 12 лет. И, надо сказать, она та еще оторва». Марта Григуар из Селит сдержанно улыбнулась. «Оторва — это хорошо. Я так и знала, что древнее пророчество мятежной ведьмы говорит именно о ней». Но кот не разделял ее уверенности. «Совсем не факт, что она и есть разрушительница заклятий», — покачал головой брат Пафнутий. «За все эти годы мы ни разу не сумели проверить ее способности, не подворачивалось удобного случая. Ты же знаешь, с магией в этих краях туговато. Но ты не переживай, недавно меня вдруг осенило, как устроить ей проверку». Услышав это, Марта озабоченно нахмурилась. «И что же ты придумал?» поинтересовалась она. «Я попросил ее принести книгу заклинаний из подземелья мертвой ведьмы Амалии». «Что?» — ужаснулась Марта. «Ты с ума сошел?» «А что такого? Там все пропитано магией», — сказал брат Пафнутий. «Колдовство в подземелье сочится из каждой трещины, словно масло из прохудившейся бочки. Если Дарина действительно ребенок, о котором говорится в пророчестве, то никакого вреда ей не будет». Марта Григуар из Селит подскочила к коту и сгребла его за шкирку. Брат Пафнутий издал возмущенный вопль. Она резко встряхнула его в воздухе. Толстые лапки Пафнутия дернулись, как конечности марионетки. Брат Ерофей счел за лучшее спрятаться в кустах, сделав вид, будто погнался за какой-то зазевавшейся мышью. «Как ты мог послать ее туда?» — взволнованно воскликнула Марта. «Амалия славилась своими капканами и ловушками. А если девочка пострадает? Не от магии, а от какой-нибудь западни!» Она резко отпустила кота, и тот тяжело шмякнулся на землю, а затем отскочил от оселитки подальше и принялся старательно вылизывать свою шерстку, будто Марта испачкала его с головы до ног своим прикосновением. «Она же не подвержена магии!» — обиженно буркнул Пафнутий между делом. «Или ты сама в этом сомневаешься?» «Говорю же, в подземелье могут попасться не только магические ловушки». «Хм, об этом я как-то не подумал». Кот озадаченно почесал задней лапой за ухом. «Когда она собирается пойти в подземелье?» — спросила Марта. «Не знаю точно», — пожал плечами кот Пафнутий. «К ней приставлен брат Акаций. Он даст мне знать, когда детишки отправятся в поход». «Детишки?» — не поняла Марта. «О каких еще детях идет речь?» «Дарина возьмет с собой двух приятелей из сиротского приюта». «Час от часу не легче», — вздохнула Марта Григуар из Селит. «Конечно, книга с заклинаниями Амалии им не бы пригодилась, но рисковать ради нее детскими жизнями придется ждать вести от твоего Акация, а потом отправляться в подземелье вместе с Дариной. И молись всем своим кошачьим богам, чтобы с ней ничего не случилось, брат Пафнутий, а иначе я оторву тебе твой и без того короткий хвост». Предводитель братства говорящих котов представил себе эту картину и нервно сглотнул.